киста и воспаление яичников. Яичники символизируют женские созидательные центры. Проблема с яичниками – это проблема с реализацией своего женского начала в этом мире. Этому мешают негативные мысли-блоки в отношении себя как женщины и в отношении мужчин. Ко мне на прием пришла девушка с аднекситом и нарушением месячного цикла. Сбои начались, как только пошли менструации. Я сразу обратил внимание на то, что одета она была как-то по-мальчишески. Она буквально у меня потребовала. «Доктор, дайте мне такие таблетки, чтобы мои яичники заработали». «А разве вы не принимали таблетки?» «Принимала, гормональные. Пока принимаю, месячные идут нормально. Как только прекращаю принимать, месячные останавливаются. Не буду же я сидеть всю жизнь на гормонах. У меня уже волосы на ногах стали расти интенсивно, а на голове, наоборот, выпадают. Но у вас, я слышала, есть специальные крупиночки на травах». «Есть». «Вот и дайте их мне». «Я готов. Но готовы ли вы выполнить все условия лечения?» «Конечно. А что это за условия?» «Прежде всего, вы должны стать женщиной». «Но я уже женщина. У меня даже был один аборт». «Хвалиться абортом не стоит. Я имею в виду стать женщиной не в сексуальном смысле, а в душе. Потому что в душе вы парень. Вы с детства любили играть не с подругами, а с мальчиками, носить мужскую одежду». Девушка с недоумением смотрит на меня. «Доктор, а откуда вы все это знаете?» «Я даже догадываюсь, что учились вы на мужскую профессию». «Да, это так. Я учусь в техникуме и хочу связать свою будущую профессию с ремонтом машин. Я обожаю копаться в машинах и ремонтировать всякие механизмы. Вы знаете, я бы отдала всю свою жизнь за то, чтобы 10 лет пожить мужчиной».